Глава 44. Когда погас второй фонарь, Ник подбежал к окну и поднял раму. Погас третий фонарь, и он высунулся на улицу. Ему казалось, что тьма с пустоши спустилась за ним, чтобы он знал, что от нее не скрыться. Он повернулся к Диане, надеясь, что ей тоже страшно, и тогда он справится со своими чувствами, чтобы успокоить ее. Но, казалось, она смирилась с происходящим, отчего ему стало еще больше не по себе. «Фонари гаснут», — резко сказал Ник. Он готов был сказать что угодно, лишь бы услышать ее голос. «Я знаю», — она произнесла это с такой нежностью, что он почувствовал себя в ловушке. «И что мы будем делать?» — спросил он. «А что ты хочешь сделать, Ник?» «Хоть что-то, черт возьми! Не сидеть же здесь и ждать, когда оно придет за нами!» Он пожалел, что сказал это вслух, учитывая, что сам не знал, что имел в виду под «оно». Конечно же, темноту. Ник высунулся из окна и понял, что смотрит на машину Дианы. Может, у них получится обогнать темноту. Он собирался предложить это, как вдруг машина исчезла. На какой-то момент Нику показалось, что он ослеп, но потом он понял, что свет в комнате тоже погас. Освещенные окна коттеджа на другой стороне улицы почернели и послышались крики. Диана внезапно оказалась рядом с ним и взяла его за руку. «Все хорошо, Ник. Так должно было случиться. Слишком поздно. Мы не могли ничего сделать. Твоя машина на ходу? Дай мне ключи, если не хочешь садиться за руль», — сказал он. «Если мы выберемся, то привезем сюда людей. Мы не сможем спасти твоих учеников в одиночку». «Если бы все было так легко». Она крепко сжала его руку, словно хотела успокоить. «Люди пытались выехать из города, но им пришлось вернуться обратно. Ты сам понимаешь, почему. А кто-то так и не вернулся. Я не хочу думать, что с ними произошло». Он почувствовал себя не просто беспомощным, а раздавленным темнотой. «Боже, Диана, это просто смешно, твою мать!» — сказал Ник. Вместо молитвы у него вырвалось ругательство. «Бедняга, Ник, прости, что втянула тебя во все это. Может, когда мы поймем, что происходит...» Она замолчала, а потом сказала. «Интересно, почему на улице не полностью темно?» «Куда уж темнее». Диана высунулась из окна, и Ник понял, что она имеет в виду. Улицы и дома были освещены так тускло, что казалось, он просто надеется, что они там, а не видит их. Люди начали открывать двери, поняв, что свет у соседей тоже погас. Где-то раздался нетерпеливый мужской голос. «Попробуй еще раз! Это новые пробки! Они должны работать!» Соседи Дианы вышли на улицу и смотрели куда-то в сторону. Ник высунулся из окна и проследил за их взглядом. От городской площади поднималось свечение, достаточно яркое, чтобы очертить вершины крыш. То тут, то там слышались хлопки закрываемых дверей. Толпа горожан заполнила улицу и двинулась в сторону площади. Они напоминали Нику мотыльков, летящих на свет пламени. От бледности свечения ему стало не по себе. «Похоже на свет, за которым я шел на пустоши». Диана сжала его руку. «Конечно. Вот для чего нужна темнота. Чтобы люди отчаянно возжелали свет. Любой свет. Пойдем. Или оставайся здесь, если хочешь», — сказала она, виновато взглянув на него. «Я должна попробовать положить этому конец». «Тебе известно, что это за свет?» «Да, но у меня нет времени объяснять». Он продолжил держать ее за руку, и она прижалась к нему. «Ник, слушай, тебе не обязательно идти со мной. Попробуй меня остановить». Ник отпустил ее руку, только когда они на ощупь вышли в прихожую и открыли входную дверь. На улице стало меньше народу. Горожане шли на звук гимна. На пороге одного из домов стоял старик и пытался зажечь свечу, но спички сразу же затухали, хотя воздух был неподвижен. Диана старалась держаться подальше от толпы, и они пошли к площади по улице, на которой уже никого не было, за исключением электрика, который пытался починить фонарь. Его целеустремленное лицо выглядело как маска. Это зрелище показалось Нику нелепым и трогательным, но в то же время он почувствовал себя уязвимым. Что если это свечение погаснет, как на пустошах, и город погрузится в кромешную тьму? Но когда впереди показалась городская площадь, свечение только усилилось. Площадь была заполнена людьми, большинство из которых стояли на коленях. Из-за свечения казалось, что их лица были вырезаны изо льда. Все они смотрели на что-то, чего не было видно с той улицы, по которой шли Ник и Диана. «Можно подумать, что над городом взошла луна», — разгневанно пробормотал он. «Раньше люди верили, что луна в это время года может свести с ума». Чем ближе они подходили к площади, тем больше Нику казалось, что он предпочел бы тьму. Хорошо, что горожане так увлечены светом. Они не замечают Диану. Они не дошли до площади, а гимн уже закончился. Те, кто еще стоял на ногах, опустились на колени. Эхо над площадью стихло. Неужели свет стал ярче? Бескровно бледные лица неотрывно смотрели на источник света. Ник отчаянно хотел что-то предпринять, и, может, сейчас у него появился шанс. Но когда они завернули за угол отеля и увидели источник света, он от удивления открыл рот. На мгновение Нику показалось, что у кого-то получилось запустить генератор и направить луч прожектора в окно на верхнем этаже. Но потом он увидел там человеческую фигуру, тонкую, как нить накаливания. Он увидел почти бесплотное лицо, словно ледяной свет содрал с него все мясо и кожу. Это лицо совсем не походило на человеческое. «Это Ман?» — неуверенно спросил Ник. «Не думаю», — прошептала Диана. «Это существо уже перестало им быть». Ник не очень хотел знать, что она имела в виду. Да и спрашивать сейчас было не время. Когда фигура в окне протянула в стороны свои сияющие руки, Диана сделала шаг вперед. Тихий голос прозвучал совсем рядом с Ником. «Мы должны вознести молитву. Вознести молитву свету». «Вот оно что!» — воскликнула Диана. «Бог, ну конечно!» Она бросилась на площадь, встала перед толпой и закричала. «Не слушайте его!» Все мгновенно повернулись к ней. Свет потух в их глазах. Ник часто оказывался посреди волн ненависти между полицией и пикетчиками, но никогда еще ему не доводилось чувствовать такую опасную враждебность. Он поспешил встать рядом с Дианой. Не для того, чтобы защитить ее от толпы, это было бы абсурдной идеей, а в надежде, что кто-то еще к ним присоединится. Несколько мгновений никто не двигался, хотя в толпе послышалось враждебное ворчание. Диана проигнорировала его и посмотрела на фигуру в окне. Она набрала в легкий воздух, и Нику показалось, что его собственные легкие расширились, и сказала громко и твердо: «Расскажите им, какой свет вы хотите, чтобы они призвали!» Фигура наклонила голову вперед. Ник не помнил, чтобы у проповедника была такая длинная шея. «Мисс Крамер, учительница, не так ли? Мне жаль, что вас расстроила потеря работы и то, что на ваше место нашли более богоугодного человека. Всякий свет, Божий свет, мисс Крамер». «И какому богу принадлежит этот?» — с вызовом спросила Диана и запнулась, потому что в толпе послышались шепот и стоны. «Вы понимаете, что я имею в виду, даже если убедили этих людей, что нет никакой разницы?» Ман сложил руки на груди, словно под его объемным пиджаком скрывался какой-то груз. «Просветите нас, мисс Крамер, если желаете», — сказал он тихим голосом, обволакивающим нервное окончание Ника, словно туман. «У нас есть время, чтобы выслушать вас». По толпе прокатился ропот нетерпения. Диана обвела собравшихся взглядом и подождала, пока они не умолкнут. Так же она делала в своем классе. «Хочу начать с признания», — сказала она. «Я такая же жертва, как и вы». На нее устремились враждебные взоры. «Мы застряли в этом городе», — продолжила она, взглянув на Манна. «Какие-то силы хотят, чтобы мы не покидали это место». «Эти силы принадлежат дьяволу», — перебила ее крупная рыжеволосая женщина. «Он так же, как и вы, хочет прогнать Годвина из нашего города, но этому не бывать». «Все не так просто, миссис Крэг, и я не верю, что все здесь думают так же, как и вы. Некоторые из вас заметили, что происходит. Владельцы магазинов уже несколько дней не пополняли свои запасы. Почти все полицейские и спасательные отряды пропали. Город отрезан от внешнего мира, и почти не осталось людей, которые в чрезвычайных ситуациях могли бы взять ответственность на себя». «Это низко даже для вас». Лицо мужчины, опиравшегося на трость, исказило злоба. «Как вы можете использовать дорогих нам людей в качестве аргумента? Я верю, что мой сын вернется, а если нет, значит, он погиб при исполнении долга, как и остальные полицейские». «Ну и пусть мы отрезаны от остального мира», — воскликнула молодая женщина. «В мире живет зло. Если нас кто-то и пытается изолировать, то дьявол, который хочет, чтобы мы отказались от своей веры. Но он не понимает, что нам так лучше. Мы сможем сами себя прокормить. Здесь достаточно скота и фермерских угодий». Такая перспектива озадачила нескольких человек в толпе. «Это твой шанс», — подумал Ник и посмотрел на Диану. «Может, ему самому сказать что-нибудь в ее поддержку?» Потом какая-то женщина крикнула. «Мы не хотим, чтобы неверующие учили наших детей. Не хотим, чтобы они уезжали из города и связывались с безбожниками. Годвин привез с собой учителей». «Настоящих учителей, а не таких, как ты», — завопила старуха. Толпа поддержала ее улюлюканьем. «А как же христианские заповеди?» — подумал Ник и сказал бы это вслух, если бы не голос из окна. «Похоже, вы можете предложить нам лишь сомнение и тьму, мисс Крамер». «Я действительно могу поделиться с вами своими сомнениями», — голос Дианы звучал ясно и спокойно. «Если вы их разрешите, то, возможно, я вам поверю. Я хочу знать, что произошло, когда вы спустились в пещеру. Что вы там увидели и что сделали?» Многие повернулись к окну. Возможно, ими руководило любопытство, а не сомнение. Но даже любопытство лучше слепой веры. Фигура в окне встала в полный рост. Наверняка проповедник казался выше, чем в первую их встречу, из-за оптической иллюзии. Но Ник не мог отделаться от чувства, что Ман собирается что-то продемонстрировать в ответ на вопрос Дианы. Круг света вокруг него увеличился, и его тело тоже начало расти. В этот момент вмешалась миссис Крэг. «Те, в ком есть хоть крупица благочестия, прекрасно видят, что произошло. Человек там наверху — настоящий святой. Довольно. Мы пришли сюда молиться, а не выслушивать вашу безбожную болтовню, мисс Крамер. Если вы не закроете свой лживый рот, то мы сделаем это за вас». Ник подошел ближе к Диане. «Может, кто-то из здесь присутствующих хочет ее выслушать, так что дайте ей сказать». «Ее телохранитель», — усмехнулась миссис Крэг. Полицейский с длинным пуританским лицом и тонкими усами пробрался сквозь толпу и обратился к Нику. «А вы кто такой, позвольте спросить? И откуда приехали?» «Я газетный репортер, друг Дианы, и приехал сюда потому, что...» Как только он произнес имя Дианы, толпа взревела. «Еще один чужак приехал пошатнуть нашу веру!» — крикнула девушка, которой не нужен был остальной мир. «Или написать о нас в раке!» — вторил ей другой голос. «Должен попросить вас уйти», — сказал полицейский Нику. «Вы нарушаете общественный порядок». Заметив, что Ник не собирается ему подчиняться, полицейский повысил голос. «Иначе мне придется сопроводить вас в полицейский участок». «Я вам помогу», — Здоровяк, от которого пахло сырым мясом, развернул Ника и заломил руки у него за спиной, чуть не вывихнув их. «Пошел!» — прорычал он. «Если будешь рыпаться, сломаю тебе руки, как шею трепыхающейся курицы!»